На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Утёк нібы олень, ты гэтым сэрца зраніў. Бегла услед я плачма, олень не дагнала. Бегла услед я плачма, олень не дагнала. О, вы анёлы душы стагнанне, на крылах да нябёс нясіце. Калі сустрэне там вас, каханы мой, скажыце, прагну яго знямозе прад брамаю смерці, прагну яго знямозе прад брамаю смерці. Шукаць маёй любові пайду праз горы і даліны. Кветкі не сарву я, не ўбаюся звяроў я дзікіх. Пройду праз мур ахоўны, усе ж ты межы пройду. Все ж ты межи. Пушчы гаи, что мой каханы, своими насадил руками. И вылухи зеленые у кветковой оздобе, скажите тишоу праз вас ён. И в яким напрамку, скажите тишоу праз вас ён, і ў якім напрамку. Шукаць маёй любові пайду праз горы і даліны. Кветкі не сарву я, не ўбаюся звяроў я дзікіх. Пройду праз мур ахоўны, все ж ты межы пройду. Праз мур ахоўны, все ж ты межы. Дикий. одежды межи.